47. Свитвотер, Вирджиния. 10 сентября 2017 года. Кристи Лин сидела на веранде с телефоном и кружкой кофе, проверяя сообщения. За последние пару недель случилось столько всего, и ей хотелось рассказать Уэйду множество новостей, хотя на фронте их отношений дела шли неважно. Они не разговаривали несколько недель. С того самого утра, когда она уехала в Уолтерборо, он вообще перестал заходить в магазин. После ее поступка винить Уэйда не в чем. Она была весьма убедительна, когда заявила о совершенной ими ошибке, и даже почти убедила себя саму. Но на самом деле ужасно по нему скучала. По его улыбке, по порой грубоватым, но всегда искренним советам, по его присутствию на ее кухне и в ее жизни. Кристи Лин несколько раз пыталась ему дозвониться, но каждый раз попадала на автоответчик. То ли Уэйд выключил телефон, то ли добавил ее в черный список. Наконец, она отправила ему сообщение. Дочитала рукопись, хотела узнать, как передать замечание. Уэйд ответил только через 2 дня, отстраненным тоном, даже для сообщения. «Уехал из города. Когда вернусь, не знаю, сообщу». Кристи Лин сразу написала ответ. «Я приняла некоторые решения. Мы можем поговорить». Ответить Уэйд не потрудился. Теперь, наблюдая за равномерным течением ручья Свитвотер Крик, она подумала, что некоторые люди появляются в нашей жизни лишь ненадолго и уходят прочь после мимолетного соприкосновения. Возможно, спустя столько лет их с Уэйдом пути пересеклись именно поэтому. Он помог ей взглянуть на себя по-новому и, возможно, переписать свою жизнь. А потом ушел. Кристи Лин встала и понесла кружку в дом, к раковине. Впереди много дел. Нужно вывести оставшиеся коробки, вернуть Хэнку лестницу и забрать из мастерской, отданную на реставрацию, старинную лампу. 2 часа спустя Кристи Лин закончила дела и ехала домой. Ей не терпелось доделать финальные штрихи первого в ее жизни проекта, сделанного своими руками. У нее ёкнуло сердце, когда она увидела возле дома джип Уэйда. Он сидел внутри, заглушив двигатель, и что-то строчил в один из своих кожаных блокнотов. Услышав ее шаги, Уэйд отложил блокнот в сторону, но ничего не сказал. «Привет!» — Уэйд коротко кивнул. «Привет!» «Не ожидала тебя увидеть. Не знала, куда ты уехал». «Я ездил к маме на день рождения и решил ненадолго остаться, привести мысли в порядок». Кристи Лин сомневалась, хочет ли знать, что именно он имеет в виду. «Я сделала заметки к оставшейся части рукописи». «Да, я получил сообщение». «Но на последнее ты не ответил». «Нет». «Почему?» «Решил, так будет лучше. Я сомневался, что вернусь, и не хотел все усложнять». От этих слов у Кристи Лин внутри все сжалось. «Но ты вернулся. Ты здесь». Он равнодушно посмотрел на нее, стуча пальцами по рулю. «Нельзя убегать бесконечно, верно? И у тебя моя рукопись». «Верно. Она в доме. Хочешь зайти?» «Подожду здесь». Резкий отказ ранил. «Хорошо. Минутку». Глубоко потрясенная, она отперла входную дверь. Она надеялась на разговор, на возможность извиниться, все объяснить. Но Уэйд ясно дал понять, что его не интересуют ни извинения, ни объяснения. Кристи Лин поспешно схватила с прикроватной тумбочки рукопись и заметки, надеясь, что Уэйд уедет прежде, чем она опозорится окончательно, и никак не ожидала обнаружить его у себя в гостиной с толстым на руках. «Ты оставила дверь открытой», — объяснил Уэйд и поставил кота на подлокотник дивана. «Он чуть не вырвался на свободу». «Спасибо». Кристи Лин протянула ему бумаги и сделала шаг назад, стараясь сохранять безопасное расстояние. «Надеюсь, мои заметки помогут, но следовать им вовсе не обязательно. Слушай только себя, иначе ничего не выйдет». Он мельком оглядел рукопись и засунул ее под мышку. «Спасибо, я буду рад заплатить». Холодный ответ, словно пощечина. «Я сделала это не ради денег, а ради тебя». Уэйд неловко переступил с ноги на ногу. Мне пора. Погоди. Можно я кое-что тебе покажу? Займет ровно минуту. Он глянул на дверь, явно собираясь ответить «нет». Пожалуйста. Он кивнул и пошел следом за ней по коридору. Кристалин открыла дверь в пустеющую комнату, и в нос ударил запах краски. Уэйд зашел внутрь и медленно огляделся. «Она розовая». «Да». Не в силах сдержать улыбку, Кристалин оглядела плоды своих трудов. Розовые стены, кровать с белым балдахином, нежные узоры из бутонов в каждом углу. Работа заняла почти 2 недели, гораздо дольше, чем потребовалось бы Хэнку. Но Кристалин хотелось украсить комнату Айрис самостоятельно. Уэйд посмотрел на нее с изумлением. «Ты согласилась?» «Да». «Похоже, за 2 недели многое изменилось. На твое решение повлияла встреча с матерью?» Кристалин опустила взгляд на руки и принялась отдирать остатки розовой краски с ногтей. «На него повлияло многое. Думаю, оно пришло постепенно. Я начала понимать, какой пустой жизнью я жила и сколько я потеряю, если продолжу от всего беречься». «Большой шаг». «Да», — серьезно согласилась Кристалин, «но есть вещи хуже страха, например, когда ты ранишь дорогих тебе людей и одиночество». Кристалин стояла и надеялась, что Уэйд ее поймет, но он отвернулся, изображая повышенный интерес к узорам на стенах. «Ну и когда большой день?» «Точной даты пока нет. Я наняла юриста для оформления бумаг на удочерение». Это немного сложнее, чем подготовка трастового фонда. Но скоро все должно быть готово. И мне, хоть и не без труда, удалось уговорить Ретту переехать в пансионат для пожилых людей. Мисси посоветовала хороший вариант в нашем городе. Я сказала, что заберу Айрис, только если она согласится поехать с нами. Не люблю применять шантаж, но я очень хочу вытащить ее из Ритцвилля. Со временем ей понадобится уход, а в Пайнбрук... Она будет под присмотром и сможет видеться с Айрис. Рэй не появлялся? Нет. Похоже, преподобный утратил интерес к племяннице. Уэйд сухо улыбнулся. Какой сюрприз! Спасибо тебе за это, — мягко проговорила она. Ты угадал, что он станет проблемой. Профессиональный инстинкт, — сказал Уэйд, проведя рукой по свежепокрашенному книжному шкафу возле окна. Здорово. Ты сама? Кристалин кивнула, застенчиво улыбаясь. «Мой первый опыт в переделке мебели. Выбирать книги тоже было увлекательно. В детстве я любила читать. Надеюсь, Айрис тоже полюбит». Уэйд взял с полки зеленые яйца и ветчину и выдавил улыбку. «Ну, похоже, все получится. Счастлив за тебя и за Айрис». Он собрался уходить, и Кристалин запаниковала. Он все еще страшно злился, и совершенно справедливо. Но она просто не могла его отпустить. «Хотела спросить...» Слова словно застряли в горле. «Я надеялась, ты сможешь поехать за Айрис вместе со мной». Он повернулся, нахмурившись. «Ты вроде сказала, что Рэй потерял интерес». «Дело не в нем. Просто...» Она прикоснулась к его руке и почувствовала, как он напрягся, но не отпускала, пока он не поднял взгляд. «Я не хочу ехать одна, Уэйд. Знаю, я говорила, что предпочитаю одиночество, но я ошибалась. Ты мне нужен». Все эмоции покинули лицо Уэйда, оставив лишь холод. «Меня больше не интересует роль твоего сопровождающего, Кристалин. Я пытался, но все закончилось плохо». Кристалин отпустила его руку, подошла к окну и выглянула на улицу из-за плотных штор, повешенных накануне вечером. Она готовилась к этому разговору несколько недель, даже не зная, выпадет ли ей шанс все высказать. Но теперь, когда момент настал, словно утратила дар речи, хотя вот-вот потеряет мужчину, который, вопреки всему, нашел путь к ее сердцу. «Почему нельзя просто сказать: «Я хочу тебя, и я люблю тебя»?» Уэйд все еще стоял в дверях, все еще ждал какого-то ответа, но, судя по холоду в глазах, его терпение иссякало. «Нужно что-нибудь сказать, что угодно». Ведь другого шанса не будет. «Помнишь, мы обсуждали слова миссии, что наши никогда — это запертые нами же двери?» Уэйд лишь неопределенно пожал плечами. Он заставлял ее отдуваться за все самостоятельно, и Кристалин сочла это вполне справедливым. «В общем, я много думала и поняла. Она права. Материнство было моим никогда, потому что я боялась наделать ошибок. Но я заперла не только эту дверь. Были и другие. Например, я не позволяла себе любить и быть любимой. А потом появился ты, и я так испугалась, что наделала ошибок. Но я больше не хочу ошибаться. Я хочу узнать, как делать все правильно вместе с тобой. Он стоял, сложив руки на груди, все с тем же осторожным равнодушием во взгляде. И все? Вот так просто ты готова начать с чистого листа? Кристилин сделала шаг вперед, но заставила себя остановиться. Не так уж просто, Уэйд. Я долго обо всем размышляла. Ты натолкнул меня на эти мысли, и теперь я точно знаю, чего хочу. Я хочу быть с тобой. Лицо Уэйда расплылось из-за наполнивших глаза слез. Она сморгнула их прочь. «Я не могу потерять тебя!» На ледяном фасаде Уэйда не появилось ни единой трещинки. «Прости меня за мой скепсис!» Кристилин снова вытерла глаза. «Прощу. Знаю, я причинила тебе боль, и твой скепсис совершенно справедлив. Но пойми, я поступила так ненамеренно». «Я понимаю. И знаю, следующий раз тоже будет ненамеренным. А он обязательно будет, если я решусь тебе поверить». «Ты ошибаешься», — выпалила Кристилин, сократив дистанцию за два быстрых шага. «Да, я сбежала, потому что делала так всю жизнь, и потому что ты пытался заставить меня увидеть вещи, которые я видеть не хотела». Кристилин опустила взгляд, охрипнув от очередного приступа слез, и увидела, лишь когда стало слишком поздно. Она с изумлением почувствовала на подбородке его пальцы. Уэйд поднял ее голову, заставив заглянуть себе в глаза. «Вовсе не поздно, Кристилин, если ты искренне веришь во все, что сказала. Я уже говорил, что готов подождать, но я должен быть уверен на этот раз точно. Ты хочешь этого? Хочешь нас?» Кристилин кивнула, не доверяя собственному голосу. «Да», — прошептала она. «Хочу. Но я уже предупреждала. Я не уверена, что стою ожидания». А я ответил, что рискну. «Даже если я все еще боюсь?» Уэйд прижал ее к себе и легонько коснулся губами лба. «Особенно, если ты боишься». Его слова были словно мед, вязкий, теплый, невыносимо сладкий. «Я буду смелым за нас двоих, пока ты не научишься». «Думаешь, научусь?» «Да, ведь ты, наконец, решилась. И женщина, которую я знаю, слишком сильна, чтобы долго бояться такой мелочи, как быть любимой. У тебя все получится, Кристилин, обещаю. И, сдается мне, просто прекрасно получится». И Уэйд поцеловал ее так медленно и глубоко, что ослабли ноги. У нее закружилась голова от восхищенного изумления и от того, как гармонично соединились их тела, словно две половинки одного целого. Кристилин была готова. Спустя долгие годы бегства и самобичевания она была готова позволить себе быть счастливой. Но им предстояло обсудить кое-что еще. Она быстро отстранилась и посмотрела на него сквозь мокрые ресницы. «Для полного раскрытия информации я должна сообщить тебе, что иду в комплекте с маленькой девочкой». Уэйд широко улыбнулся и прижал ее к груди. «И с котом», — пробормотал он, приникнув к ее губам. «Не забывай про кота».